Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Старые годы. Рассказ. Довелось мне раз побывать в большом селе Заборье. Стоит оно на Волге. Место тут привольное. Это гнездо угасшего рода князей Заборовских. Теперь оно принадлежит разбогатевшему откупщику Кирдяпину. Родитель же его некогда был подносчиком в Разгуляе. А Разгуляй — любимейший народом кабак в селе Заборье. Стоит он между пристанью и базаром. Место веселое, бойкое. Местность Заборья живописна. Крутой высокий берег Волги тут перемежается, образуя обширную, покатую к реке лощину. В ней построено Заборье. Там до десятка златоглавых церквей, 40 либо 50 двухэтажных каменных домов, больше 1000 деревянных городской постройки, обширный гостиный двор, несколько фабрик и заводов. Всюду кипучая деятельность. По Волжскому берегу тянется длинный ряд амбаров для складки хлеба и других товаров. У пристани стоит не одна сотня барок, расшив, ладей, паусков и других разной величины парусных судов. Поодаль, у особой пристани, устроенной в Кривоборском затоне, дымятся пароходы. В стороне мель, на ней обсохшая коноводка. И справа, и слева тесно застроенного и шумно оживленного Заборья великанами высятся крутые горы из красного мергеля. На одной красуются величественные храмы XVII века, украшенные снаружи стенописью, увенчанные золотыми шатрами и куполами. Вместе с громадными двухэтажными зданиями они обнесены зубчатыми белокаменными стенами, высокими башнями и бойницами. Ни казанские татары, ни лесовчики, ни сообщники Разина не могли взять тех твердынь, хотя не раз пытались овладеть Заборским монастырем, зная о сокровищах в нем сохранявшихся. Теперь не то, теперь здесь тихое и безмятежное пристанище немногих иноков, просторно разместившихся по уголкам громадных келий, где в старые годы тесно было жить многочисленные братья и толпам слуг и служебников Заборской обители. По другую сторону Заборья высится на горе палаты князей Заборовских. Величественный дворец, строенный в прошлом столетии по плану Растрелли, окруженный полуразвалившимися флигелями и службами, господствуя над Волгой и Заборьем, угрюмо смотрит на новую, развившуюся под его ногами деятельность. Запустелый, обветшалый, точно переглядывается он с древними зданиями монастырскими. Ведут меж собой каменные старцы беззвучную беседу о суете мирской, что внизу гулом тысячи голосов и звуков дает знать о себе, о приволье места и о довольстве народа. Ведут угрюмые старцы беседу, а сами будто сокрушаются, что минули старые годы, когда наверху было людно и шумно, а внизу говорить громко не смели. Исправник предложил мне показать Заборский дворец, но не скоро добился ключей. Трое дворовых, представленных для охранения гнезда угасших князей Заборовских, рассчитав, что злонамеренные люди не украдут веренного им здания, отправились на пристань шить кули, чтобы, заработав по 5 алтынному на брата, провести веселый вечерок в Разгуляе. Пока Месцовский их отыскивал, мы пошли в сад. Сад огромный. Версты на полторы. Тянется он по венцу горы, а по утесам спускается до самой Волги. Прямые аллеи, обсаженные вековыми липами, не пропускающими света Божьего, походили на какие-то подземные переходы. Местами, где стволы деревьев и молодых побегов сросли в сплошную почти массу, чуть не ощупью надо было пробираться по сырым грудам обвалившейся суши и листьев, которых лет 80 не убирали в запущенном саду. Кое-где уцелели каменные постаменты, на них в старые годы стояли статуи. Известный богач прошедшего века, князь Алексей Юрьевич, скупил много статуй за границей и поставил их в своем заборье. Куда после девались, они бог знает. Вот на одном постаменте уцелели буквы «Иов омнипотен» — «Юпитер всемогущий».